Глава 4. Практики работы с измененным состоянием сознания для получения знаний и энергии. Путь к невидимому миру, он же коллективно-бессознательное, он же трансперсональные миры, лежит через практики работы с измененным состоянием сознания. Состояние измененного сознания часто ассоциируется с чувством глубокого обновления и благополучия, гармонии с собой или с природой, ощущением отсутствия времени и уменьшением физической боли. Юнгианцы и шаманы сказали бы, что достижение этих состояний полезно не только тем, что помогает вам лучше себя почувствовать. Измененные состояния сознания могут дать вам доступ к идеям и энергиям, которые вы можете использовать, чтобы изменить историю своего здоровья и достичь исцеления. Традиционные шаманы и целители нередко работают со священными растениями, такими как айауаска, чтобы помочь людям попасть в трансперсональные миры и совершить там необходимую работу, потому что священные растения обладают способностью вводить сознание в измененное состояние. Однако использовать эти растения не обязательно для того, чтобы вы могли применить те практики работы с измененным сознанием, о которых я пишу в этой книге. Музыка, как живая, так и в записи, может помочь вам выйти из обычного, каждодневного состояния сознания и попасть в состояние, более близкое к трансу, которое позволит вам получить опыт пребывания в трансперсональных мирах и общения со своим бессознательным и коллективным бессознательным. Вы можете пользоваться барабанами и погремушками или записью звуков барабанов и погремушек, чтобы помочь себе, когда будете использовать практики измененного сознания, описанные в этой книге. Особенно путешествия. Запись звуков природы для этого тоже хорошо подходит. Кроме того, подумайте о возможности использовать практики работы с измененным сознанием на улице, в окружении звуков природы, потому что эти звуки могут эффективно помочь вам перейти на другой уровень сознания и изменить частоту своих мозговых волн. В любом случае, где бы вы ни решили практиковать, убедитесь, что вас никто не потревожит в течение хотя бы 20 минут. Руководство по практикам содержит общие инструкции, которые позволяют вам самостоятельно дополнить их деталями. Я написал их таким образом, чтобы ваше бессознательное могло свободно выражать себя. Поэтому если, например, вас просят подняться на гору по извилистой дороге, вы можете ощутить это через физическое ощущение, визуальный образ, возможно, анимированный, либо же просто через понимание и внутреннее знание. Вы можете решить сделать аудиозапись инструкций к некоторым практикам, прежде чем приступать к ним, особенно к путешествиям, которые сопровождаются подробными инструкциями. Начитайте инструкции при помощи любого записывающего устройства, например, телефона с диктофоном, и обязательно оставляйте в тексте паузы. Во время путешествий вам потребуется много времени для получения знаний каждый раз, как вы предпримете какое-то действие, например, войдете в комнату или зададите вопрос. Очень хорошо использовать практики на природе, поскольку это усиливает и обогащает ваш опыт. Позаботьтесь обо всем, что может вам помешать. Выключите телефон и другие устройства, убедитесь, что вас никто не побеспокоит. На природе проще найти уединенный уголок, если у вас есть доступ к частной территории, которая находится вдали от проезжих улиц и людей, но вы можете выполнять упражнения и во дворе, в парке возле дома или вообще в самом доме. Попробуйте также совершать путешествия вместе с другими людьми, которым интересно попробовать делать это одновременно. Договоритесь о том, когда и как заканчивать практику, чтобы вы не беспокоили друг друга во время переживания своих отдельных путешествий. Используя практику, начните ее стоя, а закончите сидя или лежа. Не считайте, что вы должны сидеть в определенном положении, только на полу или на земле. Если вас беспокоят суставы или вы не слишком гибки, просто сядьте в удобную позу, возможно, на стул, подушку или коврик, если это помогает вам сфокусироваться на практике, а не на своем физическом дискомфорте. Я рекомендую вам подготовиться к опыту работы с измененным сознанием при помощи следующих ритуалов, о которых я подробно расскажу в этой главе. Открыть священное пространство, обратившись к четырем направлениям света – верху и низу. Очистить свое энергетическое поле. Выполнить осознанное дыхание. Заканчивая практику, вы можете выполнить следующий ритуал. Закрыть священное пространство. Поблагодарить энергии, которые помогали вам, если это не вызывает у вас протеста. Не спешить анализировать все произошедшее с вами. Я еще подробно объясню каждый из этих ритуалов. Все вместе они занимают лишь минуту-другую времени, или, если хотите, вы можете выполнять их как угодно долго. Когда вы начинаете использовать практику работы с измененным сознанием, ритуалы очень эффективно помогают вам быстро перейти в другое состояние сознания. Завершающий ритуал может помочь вам вернуться в обычное сознание и испытать благодарность и благоговение по отношению к проделанной работе. Во многих традициях вы открываете священное пространство, когда целенаправленно выделяете пространство вокруг себя как священное, ритуалистически обозначая его границы. Шаманы говорят, что открывая священное пространство, вы создаете емкость для энергии, с которой работаете, а закрывая его, облегчаете себе возвращение в обычную реальность. Закрывая священное пространство, вы можете захотеть коснуться земли или выждать несколько мгновений, чтобы заземлиться, прежде чем возобновлять свои обычные ежедневные занятия. Вам не обязательно использовать эти ритуалы с каждой практикой измененного сознания в этой книге, но время от времени я буду предлагать вам их выполнить. Я думаю, что особенно эффективны они для шаманских путешествий. Подготовительная практика номер один. Как открыть и закрыть священное пространство. Открывать и закрывать священное пространство – это практика, основанная на шаманской традиции, чрезвычайно полезная в силу нескольких причин. Во-первых, она позволяет вам ощутить свою связь с матрицей, энергетическим полем, которое связывает все сущее, все, что произошло от источника. Во-вторых, она может помочь вам почувствовать поддержку со стороны матрицы и источника. В-третьих, целенаправленное обращение к энергиям разных направлений может помочь вам почувствовать благодарность по отношению к источнику и связь с ним. Изучая шаманизм и перенимая знания у разных шаманов, я узнал, что у каждой коренной культуры обеих Америк есть собственные, уникальные способы обозначения священного пространства и работы с ним. Я работаю с медицинским колесом школы исцеления светового тела, которое основывается на традиции народа кечуа, коренных жителей Анд. Юг символизирует отказ от истории прошлого, восстановление, заживление старых ран. Запад символизирует преодоление страха смерти и влияние прошлого, в том числе влияние прошлых поколений. Север ассоциируется с тем, чтобы увидеть свои истории как путешествие со значением и как часть более масштабных историй, которые мы делим с другими людьми, в том числе своими предками. Наблюдая эти истории как путешествия, переплетенные с другими путешествиями, мы, как считается, будем свою духовную природу. Восток связан с новыми возможностями для будущего, начинаниями, новыми историями, в которые мы интегрируем все, что узнали и пережили. Практикующие начинают с юга и продвигаются к востоку, заканчивая обращение упоминанием Матери Земли, или же Пачамамы, и Отца Неба. Обращаясь к Матери Земле, я благодарю ее за все, что она делает для меня, и прошу ее руководить мной в моем служении. Обращаясь к Отцу Небу и Великому, непознаваемому Духу Жизни, я выражаю благодарность за то, что являюсь частью их жизненного плана. Четыре стороны света, а также верх и низ, можно представлять себе как архетипические силы, которые способны помочь вам в работе. Вы можете ритуально призвать их, например, такими словами. «Юг, я благодарю и восхваляю тебя, и взываю к тебе с приглашением присоединиться ко мне в моей работе, когда я отпускаю то, что мне больше не нужно. Запад, я благодарю тебя и прошу, чтобы ты помог мне преодолеть страх. Север, я благодарю тебя и благодарю своих предков за то, что передали мне свою мудрость. Помоги мне увидеть свою жизнь как путешествие. Помоги мне знать, что ты дал мне карту для этого путешествия. Восток, я благодарю тебя за надежду на новые начинания. Помоги мне увидеть новые возможности. Хвала и благодарность тебе, Мать-Земля, и тебе, Отец-Небо». Если вы не хотите использовать обращения, подобные этим, вы можете просто позволить образам или словам появляться естественным образом, пока вы вызываете в себе чувство благодарности и надежды, обращаясь к каждой стороне света в указанном мной порядке. Делая это, приглашайте энергии, связанные с югом, западом, севером, востоком, низом, землей и верхом, небесами, и будьте им открыты. Вы также можете поблагодарить Бога, своих ангелов-хранителей или святых, пока вы в указанном порядке признаете каждый шаг в цикле исцеления и обновления. Смысл этого ритуала в том, чтобы выказать уважение силам, превосходящим человеческие, и пригласить их к участию в процессе исцеления, который включает в себя следующие шаги. Отпустить прежнее. Позволить страху подняться внутри вас, но не ошеломить, а затем отпустить этот страх на волю. Почувствовать себя частью более масштабной, не только личной истории, и ощутить свою взаимосвязь с другими. Посадить семена чего-то нового и начать воплощать в жизнь новую историю, в нашем случае историю здоровья. Распознать силу своей связи с Землей и всего, что вам доступно в материальном мире. Признать силу своей связи с небом и всего, что вам доступно в мире духа и сознания. Открывая священное пространство, оставайтесь открытыми для своего собственного восприятия качеств тех энергий, с которыми вы работаете. В книге «Зарядите свой мозг», написанной в соавторстве с неврологом Дэвидом Перлмуттером, шаман Альберто Виллолда пишет, что, открывая священное пространство, вы можете просто повернуться по очереди ко всем направлениям света и почувствовать связь с той энергией, которую каждая из них представляет. Он пишет: «Помогите своему образованному логичному мозгу понять, что это древнее воплощение сил природы». Призывая энергии всех шести направлений, или же призывая духа, ангелов или прочие эманации духа, вы также можете укрепить свое намерение получить знания и поддержку в отношении конкретной проблемы со здоровьем. Традиционный метод открывать священное пространство – это встать и поворачиваться по кругу, обращаясь к четырем направлениям света – верху и низу. Вы можете просто представить себе, что проделываете это, однако, выказывая уважение четырем направлениям медицинского колеса верху и низу, двигаясь по кругу или вращаясь на месте, вы можете посмотреть на окружающее под разными углами и напомнить себе, что все в мире взаимосвязано и что на все существует много точек зрения. Мне кажется ценным встать и повернуться лицом к каждому из четырех направлений света, когда я призываю их или благодарю за помощь в работе. Я встаю на колени, когда благодарю Мать-Землю, и поднимаю руки к небу, обращаясь к небесным духам и великому духу. Чтобы закрыть священное пространство, поблагодарите энергии, которые вам помогали, отдав им дань уважения. Если вам комфортно, сделайте это, поворачиваясь лицом к каждому из четырех направлений света, а также к земле под ногами и небом над головой. Закрывая священное пространство, вы ощущаете связь со всем в мире, а также благодарность за полученную поддержку. Если вы решите сделать аудиозапись инструкций, чтобы использовать ее во время любой практики измененного пространства, вы можете включить в запись слова для открытия, а затем закрытия священного пространства, а также напоминание использовать следующие два подготовительных шага – очистить свое энергетическое поле и выполнить осознанное дыхание. Подготовительная практика номер два. Как очистить свое энергетическое поле? Чтобы очистить свое энергетическое поле, надо осознать его и заметить в нем любые нарушения, о которых вам нужно позаботиться. Эта практика поможет вам освободить свой ум от обыденных мыслей и облегчит исследование того, что юнгианцы называют бессознательным, а шаманы – трансперсональными мирами. Простой способ очистить свое энергетическое поле – использовать технику работы со светом источника – ярким, белым и целительным. Для начала замедлите активность своего ума. Вы можете, например, понаблюдать за какой-то простой природной сценой или же закрыть глаза и сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, концентрируясь на ощущениях во время дыхания. Затем сделайте то, что иногда называют сканированием тела. при помощи своей интуиции посмотрите, есть ли в вашем энергетическом теле области, которые кажутся темными или тяжелыми, поношенными или поврежденными, либо же заставляют вас чувствовать себя грустными, расстроенными, тяжелыми, отягощенными или стесненными. Если такие области есть, сконцентрируйтесь на них. Вдохните, представляя себе, что вы вдыхаете яркий белый свет, способный исцелять. Выдыхая, посылайте темную тяжелую энергию наружу, прочь из себя. Повторяйте до тех пор, пока не почувствуете, что темная тяжелая энергия растворяется или рассеивается. Затем сосредоточьтесь на других областях, где вы чувствуете эту же энергию, которую вы хотите высвободить. Когда вы обращаете внимание на эти области, вы можете заметить, что у них есть эмоциональная окраска. Например, они могут быть окрашены печалью или беспокойством. Продолжайте чистить свое энергетическое поле, пока не почувствуете, что оно освободилось ото всех тяжелых или изношенных областей. Подготовительная практика номер 3. Как выполнять осознанное дыхание? Большинство из нас не замечает, как дышит, если только осознанно не направляет внимание на дыхание. Однако, если мы практикуем осознанное дыхание, обращаем внимание на ощущения вдоха, выдоха и паузы между ними, мы можем помочь своему сознанию выйти за пределы обыденного состояния. Осознанное дыхание не требует, чтобы вы меняли темп вдохов и выдохов. Вы можете просто направить внимание на ощущение того, как вы втягиваете воздух в легкие и естественным путем позволяете себе выдохнуть. Каждый раз, как ваше сознание начнет отвлекаться, и вы заметите в голове мысли, такие как «не знаю, правильно ли я это делаю», или отвлечетесь на залаявшую за окном собаку, просто верните свое сознание к ощущению и опыту дыхания. Вы также можете использовать техники осознанного дыхания, связанные со счетом во время вдохов и выдохов и с контролем своего дыхания. Например, вы можете считать до 7, пока вдыхаете, задерживать дыхание на 7 счетов, выдыхать на 7 счетов, затем снова задерживать дыхание на 7 счетов. Еще один метод осознанного дыхания – про себя повторять одно и то же слово, вдыхая и выдыхая. Например, «покой» или «равновесие». Независимо от метода, главное в практике осознанного дыхания – оставаться полностью в моменте, сознательно ощущая свои вдохи и выдохи. Выполняя осознанное дыхание, вы начинаете ощущать, что участвуете в обмене энергией между вами и миром вокруг, частью которого вы являетесь. Это ощущение помогает вам выйти из обыденного состояния сознания и пережить расширение сознания. Как я уже говорил, после использования практики работы с измененным состоянием сознания, такой как шаманское путешествие, закройте священное пространство, если вы его открывали, и молча выразите свою благодарность за пережитый опыт. Затем, после того, как ощутите, что вернулись в обыденное состояние сознания, дайте себе время на то, чтобы просто вспомнить, что случилось, когда вы использовали практику, а впоследствии запишите свой опыт в дневник. Вы также можете зарисовать любые пришедшие к вам образы и рассмотреть их, размышляя об их значении для вас. Отправьтесь в путешествие в тишину, чтобы сбалансировать свою энергию. В шаманской работе над исцелением равновесие всегда является одной из целей. Нам нужно энергетически убрать нечто, что является причиной плохого здоровья, и поместить эту энергию куда-то. Как правило, мы выпускаем ее в землю. Нам также нужно энергетически привнести в систему что-то, что способствует здоровью, чтобы заполнить то пространство, которое мы только что освободили. Считается, что целительная энергия, которую мы для этого используем, происходит от источника. Шаманы говорят, что Земля может трансформировать нездоровые энергии, которые мы ей отдаем, так что она не страдает во время нашего процесса исцеления. А поскольку источник обладает бесконечными целительными силами, мы можем пить из него вновь и вновь, чтобы восстановить утраченное равновесие. Понятие балансировки энергии также является неотъемлемой частью аюрведы и других традиционных разновидностей медицины. Даже западные врачи признают, что для оптимального здоровья нам нужен баланс. в том числе баланс в питании и баланс между активностью и отдыхом. В описанную ниже практику балансирования энергии входит энергетический отказ от чего-то ненужного и привнесение чего-то полезного на освободившееся место. Как вы помните из рассказа Марии, тишина – это место до начала творения, где все существует в своем потенциале до того, как начнет существовать в материальном мире. Это успокаивающее, целительное место, где вы ощутите безусловную любовь к себе и ко всем остальным существам. Более того, ко всему, что существует в мире. Тишина испускает белый исцеляющий свет, который вы можете впитать в свое энергетическое поле. Реально ли тишина? Я считаю, что да, и я часто отправляюсь в нее, чтобы впитать полезные энергии, которых у нее имеется в изобилии. Более того, когда я очищаю свое световое энергетическое тело, тот белый исцеляющий свет, который я впитываю, происходит из тишины. Перед началом практики обозначьте свое твердое намерение отправиться в тишину, чтобы получить энергии, которые могут положительно повлиять на ваше физическое здоровье и избавиться от любых энергий, которые отрицательно влияют на него. Этот энергетический обмен вернет ваше энергетическое поле в состояние равновесия и благополучия. Откройте священное пространство, очистите свое энергетическое поле и используйте технику осознанного дыхания, чтобы перейти в измененное состояние сознания. Практика измененного сознания. Путешествие в тишину. Представьте себе, что вы движетесь по длинному тоннелю к кристаллической, похожей на бриллиант энергетической конструкции, и проходите сквозь нее в место, которое, как вы интуитивно знаете, и есть тишина. Ощутите свойства этого трансперсонального мира. Спросите тишину. Какое послание у тебя есть для меня по поводу моего здоровья? Подождите, пока вам откроется ответ. Оставайтесь внимательными и терпеливыми. Затем, когда будете готовы, спросите, нужно ли мне знать что-то еще? И вновь будьте терпеливы и оставайтесь открытыми ответу. Попросите тишину забрать у вас что-то, что вам не нужно. Что-то, от чего вам нужно отказаться, чтобы ваше здоровье улучшилось. Попросите тишину дать вам что-то, что вам нужно, что поможет вам улучшить свое здоровье. Когда вы почувствуете, что готовы, возвращайтесь по тому же пути, по которому пришли, через кристаллическую конструкцию, в туннель и обратно туда, где вы начали путешествие. Поблагодарите тишину за помощь, а затем возвращайтесь в обыденное состояние сознания. Закройте священное пространство и посвятите продолжительное время тому, чтобы осмыслить все, что вы пережили и узнали. Опишите все в дневнике и сформулируйте любые знания о своем здоровье, которые вы получили в результате путешествия. Поддержка в использовании практик работы с измененным состоянием сознания. Во многих традициях, когда вы отправляетесь в шаманское путешествие, с вами всегда находится проводник, который поддерживает и защищает вас. Когда вы встречаете этого духовного проводника, вы должны спросить его, разрешается ли вам продолжать путешествие. Если посмотреть на эту идею с западной психологической точки зрения, то просить разрешения на исследование своей психики имеет смысл, если ваш сознательный разум эмоционально не готов к тому, что вас ожидает. Духовный проводник, который требует от вас спрашивать разрешение на путешествие, может служить вам психологическим защитником. Когда вы просите у проводника разрешения продолжать, обычно он дает его, что означает, что ваше бессознательное считает вас готовыми провести эту работу и выявить то, что скрыто от вашего сознательного разума. Если проводник, которого вы встречаете, не дает вам разрешения на путешествие, спросите почему и узнайте, что вы могли бы сделать, чтобы вам позволили продолжить путь. Вы можете вступить с проводником в переговоры. Если разрешение так и не получено, попробуйте вернуться в другой раз и порассуждайте в своем дневнике о причинах, по которым ваша психика может не разрешать вам исследовать то, что скрыто от вашего сознательного разума. Нередко бывает так, что если вы не получаете разрешение на путешествие сегодня, но в другой день возвращаетесь, чтобы попробовать еще раз, вы не встречаете никакого сопротивления. Возможно, к этому моменту вы эмоционально лучше подготовлены к тому, что вам откроется. В любом случае, нет никакой причины тревожиться, если вы встретили внутреннего персонажа, который в какой-то конкретный момент не хочет позволить вам исследовать трансперсональный мир. В путешествиях, предложенных в этой книге, считайте любого проводника, который вам встретится, своим внутренним целителем, мудрым аспектом вашей личности, который знает, что вам нужно для достижения исцеления. Неважно, какую форму принимают проводники, когда вы встречаете их в трансперсональных мирах, проводники встречаются вам для того, чтобы поддержать вас, так что будьте благодарны им, когда они появляются, и благодарите их за помощь. Путешествие в Нижний мир. Традиционно путешествие в Нижний мир, также известное как путешествие за возвращением души, можно предпринять, чтобы посовещаться с энергиями своих предков и проводниками в форме духов животных, установить связь с энергиями Земли, а также вернуть себе утерянные части души, то есть такие аспекты вашей личности, которые откололись и потерялись в результате травматичных опытов прошлого. Во время путешествия в Нижний мир вы также можете получить доступ к скованной энергии, которая нужна вам, чтобы положительно повлиять на историю вашего здоровья сегодня и в будущем, и высвободить ее. Юнгианец мог бы сказать, что вы получите доступ к аспектам своей личности, которые оказались скрыты от вашего сознательного разума, затерялись в тени, потому что вашему сознательному разуму было глубоко некомфортно их осознавать. Вернув себе эти качества, вы сможете вновь интегрировать их в свое будничное сознание, на этот раз положительным образом. Выводить на передний план то, что скрыто в бессознательном, может быть эмоционально тяжело, а иногда даже страшно. Некоторые вещи могли быть спрятаны от вашего сознания, чтобы защитить вас от связанной с ними болью. Воспоминания о пережитом насилии, например, или какого-то знания о себе, которое вам очень неприятно осознавать. Если после использования описанных мной практик вы почувствуете себя расстроенными, вы всегда можете обратиться за помощью к источнику. Вы также можете обратиться к психологу, чтобы он помог вам справиться с поднявшимися в вас чувствами. Однако, как правило, путешествия являются положительным опытом. Путешествие в Нижний мир, которое я вам предлагаю, содержит несколько комнат и духа-хранителя. В комнатах вы встретите идеи и энергию, которые могут принимать разные формы, такие как символ, внутренняя фигура, ощущение, внутреннее знание. Когда будете готовиться к путешествию, сформируйте намерение узнать о чем-то из прошлого, что влияет на ваше здоровье сегодня. Как правило, в путешествии людям открываются корни их истории здоровья или что-то из прошлого, что нужно вернуть в обыденное сознание. В каждой комнате вы можете задавать конкретные вопросы, предложенные мной, или просто иметь намерение получить ответы на вопросы о том, что из вашего прошлого влияет на вашу историю здоровья сегодня, от чего из прошлого вам нужно избавиться, чтобы улучшить историю своего здоровья, и что из прошлого вам нужно вернуть себе. Поскольку это долгое и подробное путешествие, я хочу напомнить вам о возможности записать инструкции на аудио и слушать эту запись во время практики. Я также рекомендую вам подготовиться к этому путешествию, открыв священное пространство, очистив свое энергетическое поле и выполнив осознанное дыхание. Практика измененного сознания. Путешествие в Нижний мир. Представьте себе винтовую лестницу, которая ведет вниз, в землю. Представьте, как вы спускаетесь по этой спиральной лестнице все ниже и ниже, глубоко в землю. Когда достигнете нижней ступеньки, сделайте глубокий вдох и посмотрите прямо вперед. Перед вами находится ваш проводник, ваш внутренний целитель. Рассмотрите этого союзника, который поможет вам получить необходимые знания и высвободить энергию, которая вам больше не нужна, а также получить энергию, которую вы сочтете благоприятной. Спросите своего внутреннего целителя, разрешается ли мне продолжить путешествие сегодня? Если ответ отрицательный, спросите, что мне нужно сделать, чтобы получить разрешение. Дождитесь ответа и решите, хотите ли вы выполнить то, что от вас требуется. Если вы решите не делать то, о чем просит вас проводник, вы можете подняться по винтовой лестнице в мир обыденного сознания и вернуться сюда в другой раз. Если разрешение получено, посмотрите перед собой и увидите, что вы входите в коридор и что слева от вас расположены три двери подряд. Вместе со своим внутренним целителем подойдите к первой двери и встаньте перед ней. Спросите, какой фактор или событие из моего прошлого влияет на мое здоровье сегодня так, что мне нужно понять его и разобраться с ним. Подождите. Затем откройте дверь и увидьте там нечто, что отвечает на этот вопрос. Это может быть символ, ощущение, слово, фигура. Оставайтесь на месте некоторое время, впитывая полученную информацию. Вы можете спросить, нужно ли вам узнать что-то еще. Вы находитесь вместе для получения знаний, так что оставайтесь открыты этим знаниям. Когда будете готовы, перейдите со своим внутренним целителем ко второй двери и спросите, от чего в моем прошлом мне нужно избавиться, чтобы мое здоровье улучшилось. Откройте дверь, чтобы получить ответ. Не спешите. Получите все предложенные вам знания. Когда будете готовы, пройдите к третьей двери вместе со своим внутренним целителем. Стоя перед этой последней дверью, спросите, что из моего прошлого мне нужно вернуть себе, чтобы мое здоровье улучшилось, возможно, что-то, что у меня когда-то было и потом потерялось. И вновь откройте дверь и получите ответ. Будьте готовы получить то, что вам необходимо, в любой форме, в которой придет ответ. Дайте себе время принять информацию. Повернитесь к своему внутреннему целителю и поблагодарите за то, что он вел и защищал вас. Затем вернитесь к винтовой лестнице и поднимитесь по ней. Поднимайтесь, пока не вернетесь в свое тело и не почувствуете свою физическую составляющую. Поблагодарите источник за помощь в путешествии. Если вы открывали священное пространство, закройте его. Позднее опишите в дневнике свой опыт и знания, полученные во время путешествия, а также свои мысли о том, как вы могли бы использовать эти знания. Когда я совершил путешествие в Нижний мир, в первой комнате я был поражен сознанием того, как сильно на мое здоровье повлияло курение моих родителей. У меня также возникло ощущение, что моя мать выпивала, когда была беременна мной. Я думаю, что на физическом и метафорическом уровне эти факторы давали мне ощущение стесненности. Они могли сыграть роль в моих проблемах с сосудами, в образовании бляшек, которые не дают крови свободно циркулировать. На психологическом уровне я иногда испытывал ощущение стесненности и чувствовал мощное желание жить более свободно. Другой фактор внешнего влияния, который я осознал, был связан с тем, что я вырос в Питтсбурге в такое время, когда воздух в нем был сильно загрязнен. В середине дня в 40-е и 50-е небо было темным от заводского смога, и жирная сажа постоянно оседала на окнах машин. У меня в крови был высокий уровень свинца, и иногда я чувствовал, что в голове у меня туманится. Я компенсировал это ощущение, развивая свой интеллект, но требовались дополнительные усилия, чтобы преодолеть эти факторы, влиявшие на мою способность мыслить ясно и без стесненности. Я также подозреваю, что моя иммунная система пострадала от привычек моих родителей и загрязненности окружающей среды в детстве, потому что ребенком я болел больше нормального. Во второй комнате я сразу получил сообщение о том, что мне нужно избавиться от хлама. Я склонен цепляться за идеи, журналы, книги и информацию из прошлого, с которыми я всегда планировал что-то сделать, но обычно потом так ничего и не сделал. Мне нужно было разобрать все это и часть разложить по местам, а часть выбросить, потому что на метафорическом уровне хлам способствует моей стесненности. Кроме того, хлам накапливается и может мешать течению моей энергии. Энергетически любой человек, который держится за свое прошлое, может накапливать залежи грязи. В третьей комнате содержится что-то из прошлого, что вам нужно вернуть себе. В этой комнате я обнаружил, что мне нужно вернуть тот свет, который я ощущал до того, как взвалил на себя множество обязанностей. Этот свет был чем-то вроде легкости бытия или ощущения свободы. Я понял, что мне нужно энергетически впустить в себя свет и вычистить хлам, который преграждает ему путь, чтобы освободить для света пространство. Мне нужно представить, что я окружен светом, и, кроме того, чаще выбираться на природу, на солнечный свет. Когда я вернулся из своего путешествия в Нижний мир и медитировал на то, что мне нужно предпринять на основании полученной информации, я понял, что мне нужно больше пить. Так что я стал пить больше воды. Еще одна вещь, которую я понял в результате своих путешествий и медитации, это что мне нужно двигаться. Теперь я танцую под записи песен 50-х и 60-х годов и, танцуя, выполняю упражнения из боевых искусств и цигуна в спонтанном произвольном порядке. На буквальном и психологическом уровне, когда я двигаюсь, я играю с метафорами стесненности, негибкости и отсутствия равновесия, продвигаясь в сторону свободы, гибкости и равновесия. Если во время шаманского путешествия вам встретилось что-то, о чем вы хотели бы узнать больше, вы можете задать этому чему-то и другие вопросы, не только те, что описаны в моей инструкции. Я предпочитаю во время самого путешествия задавать минимальное количество вопросов, а затем, уже позднее, отдельно вести диалог с пережитым, чтобы получить дополнительные знания. Как вести диалог? Диалог – это важнейшая практика работы с измененным состоянием сознания, основанная на юнгианской технике активного воображения. Юнгианцы сказали бы, что введение диалога позволяет вашему сознанию получить доступ к мудрости вашего бессознательного и учиться у него. Вы можете вступить в диалог с чем угодно. Внутренней фигурой, тотемным животным или символом, которые встретились вам во время путешествия при условии, что внутренняя фигура – не какой-то реальный человек, живой или мертвый. Я еще скажу об этом подробнее. Эмоции или эмоциональным опытом. Например, сопротивлением, отрицанием, принятием. Привычкой. Вашей хронической болезнью или состоянием или их симптомами. Острым заболеванием. Вашим внутренним целителем. Вашей внутренней способностью исцелить и восстановить свое тело и душу. Диалог начинается, когда вы задаете вопрос символу, ощущению, внутренней фигуре, эмоции, привычки или внутреннему целителю, с которым вы хотите вступить в диалог. То, с чем вы вступаете в диалог, отвечает вам мудростью, скрытой от вашего сознательного разума, но доступной вашему бессознательному. Вы продолжаете задавать вопросы, ждете на них ответов и позволяете разговору между вашим эго, которое использует свои рациональные способности, чтобы формулировать вопросы, и вашим бессознательным, которое отвечает на вопросы, течь легко и естественно. Пусть дополнительные вопросы сами возникают у вас естественным путем. Когда вы почувствуете, что готовы закончить разговор, поблагодарите своего собеседника, поскольку это демонстрирует уважение к процессу. Во время диалога вы можете спросить, от чего мне нужно отказаться энергетически, чтобы улучшить свое здоровье? Другой возможный вопрос. Чего мне не хватает энергетически, чтобы улучшить свое здоровье, жить согласно лучшей истории здоровья, вернуться к своему намерению, лучше питаться и так далее? Вы можете спросить, что я могу сделать для тебя? Или же, что ты можешь сделать для меня? Ответы могут помочь вам лучше понять, от чего вам нужно отказаться или что приобрести. Либо же они могут принести совсем другие ответы. Такие как «ты можешь почтить меня, отказавшись от стыда за внешний вид и хрупкость своего тела прямо сейчас». Или «для меня ты можешь прекратить уже отрицать мое существование, я здесь, чтобы напоминать тебе чаще отдыхать, и я снова вернусь, чтобы вынуждать тебя заботиться о себе». Никогда неизвестно, как именно будет разворачиваться диалог и что ваше бессознательное захочет вам сказать. Помимо вашего сознательного эго и любого собеседника, который отвечает вам со стороны вашего бессознательного, например, символа или эмоции, существует и третий участник диалога – та часть вас, которая наблюдает за процессом. По мере того, как диалог разворачивается, эта часть вашего сознания замечает все, что происходит. Она может заметить ваше сопротивление процессу, либо дискомфорт по поводу того, что вам открывается, и, в свою очередь, предупредить об этом ваше эго, которое затем может задать вопросы, чтобы узнать больше о вызванной реакции. Если вы почувствуете дискомфорт, потому что диалог труден для вашего эго, вы можете продолжать диалог или закончить его. Если захотите, вы можете вернуться к практике позже. Однако помните, что иногда просто отметить свое сопротивление или дискомфорт достаточно, чтобы справиться с ними и спокойно продолжать диалог. Если вам не нравится ответ на какой-то вопрос, вы можете вступить в переговоры с тем, с кем ведете диалог. Например, вы можете сказать своему внутреннему целителю: «Но я не хочу делать то, о чем ты меня просишь. Нет ли чего-то, что я могу сделать вместо этого?» Если вы не понимаете какой-то ответ, попросите его пояснить. Будьте терпеливы в ходе этого процесса и оставайтесь открыты к тому, когда ответы придут к вам и как это произойдет. Если у вас не получается получить ответы на свои вопросы, возможно, вам нужно использовать техники, предложенные мной для достижения состояния измененного сознания. Открыть священное пространство, почистить свое энергетическое поле, выполнить осознанное дыхание, может быть, сделать это под музыку, которая помогает вам перейти в состояние измененного сознания. Если вы уже используете эти техники, подумайте, не слишком ли вы торопите процесс перехода в состояние измененного сознания? Возможно, вам стоит уделить ему больше времени. Вы можете вести диалог просто мысленно, как я только что описал. Однако вы также можете использовать камень, два стула и физическое движение, чтобы помочь вам вести диалог внутри священного пространства. Камень в таком случае послужит физическим воплощением внутренней фигуры или символа, с которыми вы хотите вести диалог, средоточием их мудрости и энергии. Иногда людям оказывается проще вести диалог, когда они работают с камнем и используют стулья, физически меняя свое положение в пространстве и точку зрения в процессе практики. Чтобы использовать этот реквизит для упрощения диалога, поставьте два стула лицом друг к другу и выберите камень, в который вы вдохнете энергию того, что он предназначен воплощать собой, например, вашего внутреннего целителя, какого-то символа или фигуры, либо же ваших симптомов или заболевания. Когда вы подготовились к практике, сосредоточившись на том, чтобы вступить в диалог, возьмите камень и вдохните в него энергию, с которой вы собираетесь поговорить. Затем положите камень на один из стульев. Сядьте на свободный стул лицом к камню и задайте вопрос тому, что теперь воплощает собой этот камень. Например, вашему внутреннему целителю или символу, фигуре, симптому, болезни, тому, что, по вашим ощущениям, может вас чему-то научить. Спросите, какое у тебя есть для меня сообщение? Встаньте и перейдите ко второму стулу, представляя, что ваше сознательное эго осталось на первом стуле, и что, когда вы возьмете в руку камень и сядете на второй стул, вы воплотите собой мудрость олицетворяемого камнем символа, фигуры, эмоции и так далее. Возьмите камень и сядьте на второй стул лицом к стулу, с которого вы встали. Воплотите собой энергию и мудрость, которые содержатся в камне у вас в руках. Позвольте своему бессознательному проснуться и позвольте прийти ответу на вопрос, только что заданный вашим сознательным эго. Узнайте, что может открыть вам ваш страх, что может сообщить вам ваш внутренний целитель, что хочет сказать вам ваша бессонница или хроническая усталость. Когда к вам придет ответ на вопрос, произнесите его вслух. Затем встаньте, положите камень обратно на стул и вернитесь на первый стул, чтобы позволить своему эго придумать следующий вопрос. Вновь встаньте, чтобы взять в руки камень и получить доступ к той энергии, которую он теперь воплощает, и пересесть на второй стул. Подождите, пока ответ откроется вам, и попросите о дополнительной информации или пояснениях, если вам покажется, что они вам нужны. Продолжайте этот процесс, используя вопросы, которые я предложил вам в предыдущих главах, и позволяя диалогу течь естественно. Пусть ваша интуиция руководит вами в выборе того, какие вопросы вам задавать и когда остановиться. Каждый раз, задавая вопрос, ждите ответа, прежде чем возвращаться на свой стул задающего вопросы. Во время ведения диалога, как и любого упражнения, в ходе которого вы задаете вопросы в состоянии измененного сознания, помните, что нужно оставаться открытыми к ответам, которые могут приходить к вам в самых разных видах, в том числе как символы, внутренние фигуры и слова, которые вначале покажутся вам непонятными. Внутренний целитель может явиться вам в образе вас самих. Возможно, вы при этом будете выглядеть мудро или авторитетно, или как врач, материнская фигура, либо даже объект. Один мужчина попеременно видел своего внутреннего целителя в форме молодой, более энергичной и оптимистичной версии себя самого, в виде щуплой черной птицы и в виде собственной матери. В результате диалога с этими образами он понял, что все они были воплощением единой глубинной энергии мира и любви. В ходе диалога или после него вы можете осознать, почему ваш внутренний целитель имел необычный или неожиданный вид. Более того, вы можете вступать в диалог с любой фигурой или символом не раз и напрямую спрашивать их, почему они появляются именно в такой форме, или же почему их внешность меняется от диалога к диалогу. Терпеливо удерживая свое внимание в текущем моменте, когда вы встречаете внутреннего целителя, символ или фигуру, что угодно, с чем вы ведете диалог, вы готовите почву для получения ценной информации. Если вы почувствуете, что когда вы задаете вопросы и получаете ответы, у вас поднимаются эмоции, то выразите эти эмоции. То, с чем вы ведете диалог, скорее всего, продолжит давать ответы на ваши вопросы, даже если вам страшно, больно или вы рассердились. Более того, ваш собеседник, скорее всего, будет передавать вам утешительные и подбадривающие сообщения. Хотя вы можете вести диалог с любым типом внутренней фигуры, не вступайте в диалог с фигурой, которая имеет форму реального человека, живого или мертвого, вашего знакомого или, может быть, какой-то знаменитости. Вы можете нечаянно вступить в связь с энергией этого человека и повлиять на него, не имея на это разрешения. Лучше вступите в диалог со своими чувствами к этому человеку, если хотите узнать, почему вам явился именно его образ. Некоторые люди интересуются, приходят ли ответы на ваши вопросы от вас самих, и если да, то означает ли это, что ими не руководит высшая мудрость, что им не нужно доверять? Вы сами решаете, реально ли то, что вы переживаете, и откуда появляются ответы. Возможно, от Бога или от вашего внутреннего целителя, который всегда подключен к источнику. Вы можете решить, что каким бы ни был источник этой мудрости, вы доверяете ему. Я не вправе говорить вам, чему верить или как интерпретировать свой опыт, но я видел, как диалог принес бесценную пользу многим людям, так что я рекомендую вам допустить возможность того, что вы действительно получаете мудрость от той части себя, которая известна как внутренний целитель. Что можно узнать из ведения диалога? Вступив в полноценный диалог с некоторыми вопросами, не ограничившись лишь «от чего мне отказаться и что привнести в свою жизнь», вы можете глубже окунуться в понимание своей истории и способов ее изменить. Энн, женщина, с которой я работал, постепенно теряла слух и боялась, что ее состояние ухудшится. Она решила вступить в диалог со своим страхом остаться глухой. Через этот диалог Энн обнаружила, что больше всего она боится потерять связь с людьми. Она продолжила диалог и узнала, что источник этого страха скрывался в прошлом. Ее мать оглохла, и Энн жалела, что не приложила больше усилий к тому, чтобы продолжить общаться с матерью, когда это случилось. Энн приравнивала свою потерю слуха к одиночеству в изолированном, темном пространстве, почти как в родовых путях, как она объяснила. Она поняла, что ее страх Это детская боязнь быть оторванной от матери. В конце диалога Энн осознала, что получила образы, с которыми сможет работать и дальше, и что ей еще многое предстоит в себе исследовать. Она стала меньше бояться оглохнуть, потому что поняла, что даже если ей не удастся избежать глухоты, она может избежать одиночества и изоляции. Человек по имени Харрис решил вступить в диалог со своим диабетом. Диалог был примерно следующим. «Харрис, я знаю, что мне надо придерживаться диеты, регулярно заниматься спортом и снизить уровень стресса. Я всегда планирую это сделать, но в конечном итоге почему-то никогда не делаю. Что ты можешь мне об этом сказать?» «Диабет, ты знаешь, что тебе нужно делать?» «Харрис, да, но почему я этого не делаю?» Диабет не ответил, что случается. «Харрис, ты можешь помочь мне следовать намеченным целям, чтобы у меня появились и устоялись новые привычки?» «Диабет, да. Но только ты можешь вести себя правильно, так, чтобы меня контролировать». «Харрис, как мне вести себя правильно?» «Диабет, перестань мне сопротивляться. Признай меня». «Харрис, мне не нравится, что ты у меня есть, диабет. Я сопротивляюсь тебе, ты прав. Я ненавижу ограничивать себя в еде, планировать каждый прием пищи и постоянно проверять сахар в крови. Но ты никуда не денешься, я это знаю». «Диабет, да, я никуда не денусь». «Харрис, но что я могу для тебя сделать, чтобы построить с тобой лучшие отношения?» «Диабет, признай меня». «Харрис, хорошо, я слышу тебя. Ты можешь помочь мне лучше справляться с твоими проявлениями?» «Диабет, да, если ты согласен признать и принять меня. Я могу помочь тебе, сообщая тебе каждый раз, когда ты не заботишься о себе и о нуждах своего тела. Я могу подать тебе сигнал, чтобы сообщить, что ты не контролируешь уровень стресса в своей жизни». «Харрис, я никогда не думал об этом. У тебя есть еще какие-то сообщения для меня?» «Диабет, слушай меня, реагируй на меня, построй со мной хорошие отношения, чтобы ты мог хорошо жить». «Харрис, спасибо, что ты дал мне эти знания». «Диабет, ты всегда можешь поговорить со мной, чтобы узнать еще больше. Я надеюсь, мы еще поговорим». В результате этого диалога Харрис начал понимать и принимать свое состояние, вместо того, чтобы отрицать его. Ему стало проще ловить себя на нарушении своего намерения правильно питаться, заниматься спортом и следить за уровнем стресса в жизни. Его отношения с диабетом стали менее враждебными и больше похожими на сотрудничество. Женщина по имени Лесли решила вступить в диалог с болью, которая причиняла ей фибромиалгия, чтобы больше узнать о ней и, возможно, установить с ней новые отношения. «Лесли, что ты хочешь мне сообщить?» «Боль, я пока побуду с тобой. Тебе многому нужно у меня научиться». «Лесли, я не хочу продолжать испытывать боль. От чего мне нужно отказаться, чтобы я могла перестать ощущать боль?» «Боль, от гнева. Ты застывшая, негибкая из-за своего гнева и нетерпеливости. Ты полна осуждения и гнева». «Лесли, ты можешь рассказать мне побольше о том, как быть гибкой, а не злой? Я не уверена, что понимаю». «Боль, ты пытаешься найти виноватых, потому что сопротивляешься тому, что случилось, своей фибромиалгии, которая принесла тебе меня. Ты нетерпелива по отношению к себе и другим. Твоя потребность судить людей принесла тебе меня. Я с тобой, чтобы ты смогла научиться перестать осуждать и перестать злиться. Это состояние, в которых ты застреваешь». «Лесли, кого я осуждаю?» «Боль, людей, которые чего-то от тебя требуют. Твоих врачей, которые не могут вылечить тебя от болезни. Себя. Ты очень сурова к себе и всегда такой была. Ты считаешь, что должна доказывать свою ценность, и даже ребенком ты считала, что должна доказывать свою ценность, так что ты сурова с собой каждый раз, когда тебе больно. Ты рассеяна или слаба?» «Лесли, это тяжело слышать, но ты права. Похоже, я никак не могу принять себя. Что я могу принести в свою жизнь, чтобы это изменить?» «Боль, терпение и любовь к себе. Тебе нужно узнать свою ценность даже в те моменты, когда ты непродуктивна. Ты имеешь ценность, когда сидишь и отдыхаешь, ничего не делая для других. Лесли, я попытаюсь об этом помнить, но мне страшно, потому что мне кажется, что ты будешь со мной всегда. Мне не нравится, как ты меня ограничиваешь. Боль. Это ты ограничиваешь себя, когда осуждаешь. Отпусти свое осуждение и увидишь, что некоторые ограничения исчезнут. Лесли, что ты можешь дать мне, чтобы помочь мне отпустить свою потребность сурово осуждать себя и других людей? Боль. Я могу подарить тебе осознанность. Когда почувствуешь боль, остановись и вспомни, какая ты нетерпеливая и критичная. В этот момент откажись от осуждения. Прими решение быть терпеливой, гибкой, принимающей, принимающей себя и момент. Лесли, что я могу сделать для тебя? Боль. Откажись от своей потребности осуждать. Не осуждай себя. Просто прими решение отказаться от осуждения, когда почувствуешь его в себе. Тогда мне не нужно будет появляться и напоминать тебе быть терпеливой и не такой критичной. Ты будешь знать, когда тебе пора отдохнуть, и будешь испытывать меня реже. Лесли, спасибо тебе за помощь. Я чувствую себя не такой злой. Я лучше думаю о себе. Я не ощущаю тебя прямо сейчас. Боль. Я здесь не для того, чтобы навредить тебе, а для того, чтобы помочь. Я останусь с тобой только пока буду тебе нужна. Лесли, это было бы хорошо. Спасибо тебе за помощь. Теперь я меньше боюсь, и мне проще принять, что ты до какой-то степени будешь со мной. Я могу использовать тебя как инструмент, чтобы следить за своим состоянием. Боль. Я могу напоминать тебе, что ты заслуживаешь остановиться и подумать о себе, а не только постоянно думать о нуждах других людей. Лесли, спасибо. Мне нужно было это напоминание. Я буду вспоминать об этом каждый раз, как ты будешь возникать в моей обычной жизни. В любом диалоге могут возникать темы, и эти темы можно впоследствии исследовать, чтобы получить еще больше знаний и поработать с энергией иначе, тем самым улучшая историю своего здоровья. Если какая-то женщина провела бы диалог, схожий с только что приведенным, она могла бы решить, что ей нужно больше узнать о терпении и о том, как развить его в себе. Путешествие в Нижний мир могло бы помочь ей обнаружить истоки своей нетерпеливости, избавиться от препятствия, мешающего ей стать терпеливей, и принести в свою жизнь энергию терпения. В свою очередь, это могло бы помочь ей принимать лучшие решения о том, продолжать ли работать с конкретным целителем или использовать какую-то схему лечения, вместо того, чтобы позволять своей нетерпеливости вынуждать ее постоянно менять врачей и лекарства. Этот опыт также мог бы помочь ей быть терпеливее к себе и своему несовершенству, что снизило бы уровень стресса, который может усугублять болевую реакцию. Не будьте разочарованы тем, что вы увидите или не увидите, и тем, какие сообщения вы получите во время ведения диалога. Используя эту практику, вы часто будете сталкиваться с болезненными чувствами и неприятными истинами о себе самих. Вы не всегда будете получать ответы, которые вам нравятся. Точно так же, как во время шаманского путешествия, вы не обязательно будете встречать то, что ожидали или хотели увидеть. Однако знания, которые вы получите во время диалога, пусть они даже будут неприятными или разочаровывающими, могут помочь вам осуществить те изменения, которые вам нужны, но, возможно, до сих пор не приходили в голову. Скажем, во время путешествия в поисках знаний и энергии, связанных с историей вашего здоровья, вы встречаете черную кошку. Она может быть символом невезения, согласно традиционной западной ассоциации. Было бы легко просто интерпретировать ее появление именно так. Однако, вступив в диалог с черной кошкой, вы можете выяснить, что она хочет сообщить вам вовсе не «просто прими как должное, что твоя болезнь вызвана невезением». Диалог может выглядеть, например, так. Человек, что ты можешь сказать мне о болях в спине, которые впервые появились, когда я шел, поскользнулся на льду и упал? Черная кошка, этот несчастный случай был не случайным. Боль не уйдет, пока ты не перестанешь искать, кого или что еще обвинить в нем, кроме себя. Человек. Какую роль я сыграл в этом несчастном случае? Черная кошка. Ты не слушал свои инстинкты, когда пошел по этому обледенелому тротуару. Ты хотел доказать, что независим, поэтому не стал просить друга подбросить тебя домой. Ты не любишь зависеть от других и не хочешь признавать, что чувство равновесия у тебя уже не то. Ты решил это отрицать. Человек. Я могу принять то, что ты говоришь. Гордость помешала мне мыслить здраво. Но я хочу, чтобы спина у меня перестала болеть. Что ты хочешь от меня? Черная кошка. Я хочу, чтобы ты зависел от других, чтобы не позволял своей гордости этому мешать. Когда ты просишь других о помощи, это позволяет им сделать что-то для тебя и чувствовать гордость за то, что им есть что предложить. Человек. Нужно ли мне от чего-то отказаться? Черная кошка. От своего страха. Ты сам творишь свое невезение, когда держишься за свой страх. Человек. Ты дашь мне что-нибудь, что поможет мне исцелить спину? Черная кошка. Я дам тебе знание о том, что ты не становишься старым и зависимым от других людей. Ты сам делаешь себя старым, когда отказываешься танцевать. Ты постоянно сидишь, и твое чувство равновесия ухудшается. Я хочу, чтобы ты снова танцевал, играл и свободно двигал телом. Человек, что я могу сделать для тебя? Черная кошка, разреши мне снова прыгать и играть. Я не боюсь глупо выглядеть. Позволь мне танцевать, скакать и бегать. Танцуй со мной. Человек, что мне нужно привнести в свою жизнь? Черная кошка, игривость. Человек, спасибо тебе за помощь, черная кошка. Я позволю тебе танцевать и сам буду танцевать и играть с тобой. Вам может казаться, что несчастный случай произошел совершенно помимо вашей воли, но на самом деле он мог быть результатом того, что вы в каком-то смысле не берегли себя. Многие заболевания и недомогания возникают не внезапно. Они развиваются долгое время, прежде чем начнут проявляться их симптомы. Сознание сопротивляется идее о том, что мы сыграли какую-то роль в своем невезении или в том, что у нас развилось заболевание. Взаимодействуя с архетипическими энергиями, вы можете узнать о любых энергетических истоках своих проблем со здоровьем и моделях поведения, которые вам нужно поменять. Вы также можете обнаружить, что, хотя вам просто не повезло, развитие заболевания дает вам возможность изменить модели поведения, которые вам давно нужно было сменить, потому что они вам не на пользу. Вам не нужно испытывать чувство, которое некоторые называют виной эзотерика, виной, происходящей от идеи, что вы сами притянули или материализовали любую свою проблему собственными убеждениями и действиями. Даже если вы воплотили что-то в жизнь через свои подсознательные убеждения и влияние архетипических энергий, о которых вы не знали, это не повод испытывать чувство вины. Когда вы осознаете, что невольно сыграли какую-то роль, даже самую маленькую, в появлении у вас болезни, простите себя за это. Затем примите решение поработать с архетипическими энергиями, чтобы договориться с ними о том, как улучшить ваши отношения. Возможно, вам удастся выздороветь или остановить болезнь, прежде чем она превратится во что-то более серьезное. Ведение диалога с эмоцией. Нередко беспокойство о здоровье сопутствует страх. Мы склонны отрицать свои страхи, однако, вступив с ними в диалог, мы можем получить знания, которые уменьшат их власть над нами. Человек по имени Ник очень сильно беспокоился о своем здоровье и о возможности развития у него рака. Это беспокойство началось у него еще в детстве и только усилилось с появлением посттравматического расстройства, от которого он страдал много лет. Вступив в диалог со своими страхами, он увидел страх как отчетливую энергию, которая существовала отдельно от него. Это позволило ему понять, что он мог решать, давать ли страху брать над ним верх или нет. Энергия страха научила его, что ему не нужно постоянно сражаться со страхом. Достаточно время от времени вспоминать о нем, чтобы не забывать вести здоровый образ жизни. Когда Ник понял, что может изменить свои отношения со страхом на более дружеские, он заметил, что борьба со страхом сделала его более цельной личностью, человеком, который с сочувствием относится к страданию других людей. Женщина по имени Карен вступила в диалог со своим страхом постареть и сделаться немощной, и поняла, что вместо того, чтобы отрицать этот страх и маскировать его, ей нужно мягко признать его. Она получила знания о том, как ей лучше заботиться о себе. Например, сказать клиентам и партнерам по бизнесу, что ей нужен отпуск, чтобы сделать операцию на колене. Карен откладывала операцию из страха, что ее сочтут ненадежной и слабой. Благодаря диалогу она осознала, что боится осуждения со стороны других людей, потому что боится, что ее считают менее ценной, чем молодую и здоровую женщину. Карен поняла, что ее страх иррационален, потому что для бизнеса она была ценна именно своей мудростью, рожденной из опыта. Человек по имени Джек вступил в диалог со своим страхом умереть одному, без семьи и друзей. Он узнал, что ему нужно освободить время для самого себя и собственных потребностей, в том числе потребности заниматься несколькими хобби. Он также узнал, что ему нужно тратить меньше времени на помощь другим за счет своих собственных нужд и желаний, и что ему надо перестать участвовать в бессмысленных занятиях, маскирующих его страхи. Джек начал отдавать приоритет своим любимым занятиям и перестал автоматически соглашаться каждый раз, когда его просят помочь. Хотя он не смог полностью преодолеть свои страхи и не смог гарантировать себе, что никогда не станет старым и одиноким, он сумел улучшить свою историю здоровья и снизить в ней уровень стресса. Он перестал брать на себя слишком много и начал чаще говорить «нет», так что смог чаще заниматься собой, что сделало его более расслабленным, бодрым и счастливым. Вовлечение симптомов, заболеваний, состояний или внутренних фигур в занятия искусством. В своей книге «Страсть к совершенству» юнгианский аналитик Мэрион Вудман пишет о соприкосновении с бессознательным через танец. Она пишет: «Я осознала, что движение тела можно понимать как сны наяву. В своих спонтанных движениях тело подобно младенцу, который плачет, чтобы его услышали, поняли и ответили, и в чем-то похоже на сновидение, которое посылает сигналы из бессознательного». Вы также можете использовать пение, рисование или еще любой другой вид искусства, чтобы получить эти сообщения. Неважно, насколько хорошо вы рисуете, танцуете или пишете стихи, вы можете вовлечь в эту деятельность архетипические энергии и получить от них ценные знания. Творческое самовыражение поможет вам больше узнать о своих симптомах и недомоганиях, либо же о своих чувствах. Вы могли бы написать своему внутреннему целителю сонет или стихотворение в свободной форме, либо же создать скульптуру или картину, которые выражают ваше отношение к своему раку. Вы могли бы написать песню о том инвалидном кресле, которым пользуетесь, или о том, что из-за химиотерапии вы потеряли волосы. Когда вы позволяете своему бессознательному выразить себя через искусство, будьте внимательны к любым символам, которые вам кажутся значимыми. Если вы думаете, что деревья, которые вы вновь и вновь набрасываете на бумаге карандашом, могут говорить вам что-то о вашей хронической усталости, исследуйте эту идею. Аналогичным образом, если вам начинают сниться деревья, вы можете попробовать их нарисовать или изобразить в скульптуре и посмотреть, появятся ли у вас какие-то идеи. Вы можете задумать поработать с общей или конкретной проблемой в области своего здоровья, танцуя с энергией этой проблемы. Другой вариант – танцевать так, чтобы испытать облегчение симптомов вашего артрита, чтобы увеличить выносливость или улучшить общее самочувствие. Поставьте какую-нибудь музыку и позвольте себе двигаться под ее естественно, следуя своей интуиции. Поверьте, что ваше тело, внутренний целитель и источник помогут вам получить то, что вам нужно, чтобы избавиться от ненужного и приобрести желаемое. Позвольте мудрости своего тела выразить себя. Шаманы говорят, что, открывая священное пространство, вы создаете емкость для энергии, с которой работаете, а закрывая его, облегчаете себе возвращение в обычную реальность. Впоследствии используйте свой разум, чтобы понять, что случилось. Вступите в диалог с тем, что произошло, либо же с возникшим образом или ощущением. Узнайте больше. Вы также можете вступить в диалог с тем, как двигается ваше тело во время танца. Что могут говорить машущие руки, качающиеся бедра, кивающая голова о вашем здоровье и отношениях с вашим физическим телом? Аналогичным образом вы можете попробовать поработать с пением, чтобы задействовать энергии своих симптомов. Вам не обязательно сочинять песню, но вы могли бы понаблюдать, какие ноты или слоги возникают у вас естественным путем после того, как вы захотели спеть для своего здоровья. Вы могли бы решить, что цель вашей песни или спонтанного пения – помочь вам отказаться от чего-то старого и привнести в вашу жизнь что-то новое. Вы могли бы обнаружить, что, пропевая ноту, вы отказываетесь от страха и привносите в жизнь позитивную энергию, которая меняет ваше настроение и точку зрения на жизнь, заставляя вас чувствовать благодарность за то, что вы живы и здоровы. Пойте любые звуки, которые вам нужно выразить. Выражает ли ваш внутренний целитель себя через ваше пение? Если да, то что он хочет сообщить? Какие звуки издают ваша боль в спине или ваш рак, когда вы поете их песню? Используйте диалог, чтобы поработать с пережитым опытом, образами и ощущениями, а также любыми эмоциями, которые они вызывают, и понять их значение для вас и вашего здоровья. Одна женщина, Денис, обнаружила, что когда она выполняет движение из танца живота, как бы рисуя бедрами знак бесконечности, это помогает ей ощутить, что ее жизнь – часть чего-то большего, чего-то общечеловеческого, и это связано с тем, как одни женщины учат и поддерживают других. Та радость, которую она чувствовала благодаря ощущению, что она часть чего-то масштабного, помогла ей выполнить свое обещание побольше двигаться в зимние месяцы, танцуя танец живота у себя дома. Ей не понадобилось вступать в диалог, потому что она получила знания, которого хватило, чтобы она начала придумывать, как бы ей почаще танцевать. «Я много лет посвятил цигуну и боевым искусствам, так что я знаю много разных комплексов упражнений. Теперь, когда я занимаюсь этими практиками, я часто позволяю своему внутреннему ощущению направлять мои движения так, как мне кажется правильным в моменте. Иногда я выполняю их под музыку. Делая это, я улучшаю свою силу, чувство равновесия, гибкость и аэробную выносливость. Игривые спонтанные движения могут быть целительными сами по себе. Иногда я просто пою или нараспев проговариваю все, что приходит мне в голову. Я позволяю своей песне петь меня, так же, как я позволяю танцу танцевать меня. Если у вас есть какая-то болезнь или состояние, вы можете попробовать потанцевать, вначале выражая свое заболевание через движение, а затем танцуя так, как будто вы исцелились. Как различаются эти два танца? Что вы можете сделать, чтобы то, как вы движетесь в своей обычной жизни, было больше похоже на второй танец? Что, если бы вы выбрали одну из тем своей истории здоровья, чтобы проработать ее при помощи искусства? Вы могли бы поставить себе задачу освободиться от стесненности и начать дышать свободно, и для этого написать стихи о свободе и дыхании. Или же вы могли бы потанцевать, чтобы узнать, как вам освободиться от ограничений, вызванных вашими проблемами с легкими. Используя искусство, вы также можете больше узнать и о своей сегодняшней истории здоровья, и о той истории, согласно которой вы хотели бы зажить. Вы могли бы взять карандаши, краски и фломастеры и лист бумаги и создать произведение, чтобы выразить свою историю здоровья такой, какая она есть сейчас, и такой, какой вы бы хотели ее видеть. Альтернативный вариант – использовать для этого фотографии и клей. Если вы все же создадите рисунок, картину или коллаж о том, какой бы вы хотели видеть свою историю здоровья, Постарайтесь повесить или положить это произведение куда-то, где оно будет вам регулярно попадаться на глаза, чтобы вы напоминали себе о новой истории здоровья, которую хотели бы воплотить в жизнь. Отметьте, как вы себя чувствуете, стоя или сидя перед этим произведением, впитывая его образы и слова. Чувствуете ли вы надежду? Сопротивление? Почему бы вам не написать стихи о том, что вы испытываете или что хотели бы испытывать в своей истории здоровья? Эти стихи могут быть белыми, могут быть рифмованными, вы даже можете спеть их. Возможно, это будет хайку. Традиционно хайку, японская форма поэзии, состоит из 5 слогов в первой строчке, 7 во второй и 5 в третьей, и посвящается природе. Вы можете обнаружить, что когда пишете стихи о природе, вы на самом деле пишете о себе и каком-то аспекте своего самочувствия. Работая со своими проблемами со стороны при помощи искусства, музыки и движения, вы слегка дистанцируетесь от них. Каждое взаимодействие с ними может помочь вам лучше понять значение симптомов или любых проблем со здоровьем, помочь изменить их и научиться сосуществовать с ними. Возможно, ваша болезнь не излечится, но вы сознательно так включили ее в свою жизнь, что она больше не дробит вас на части. Вы находитесь в большем мире с собой и лучше способны наслаждаться другими аспектами своей жизни. Архетипические энергии и духовные животные. Коренные жители Америк часто выделяли в животных какие-то определенные качества. Например, лис ассоциировался с умом и хитростью, а бизон – с силой и стабильностью. Эти животные были известны как духовные или тотемные животные, и эти два термина я использую как синонимы. Как и в случае любого символа или фигуры, помните, что значение любого конкретного животного для вас может быть не таким, как для другого человека. В своей предыдущей книге «Измените свою историю, измените свою жизнь» я рассказывал о женщине по имени Джин. Джин сформировала намерение отправиться в путешествие и встретиться с духом или тотемным животным, олицетворяющим собой качества, которые ей нужны и которые, если их лучше понять, помогут ей стать сильной в своей собственной жизни. К своему разочарованию она встретилась с мышью, которая ассоциировалась у нее с робостью, незначительностью и обыденностью, но никак не с силой. Джин оставалась открыта возможности того, что мышиное качество или ее архетипическая энергия могут оказаться ей полезны. Вступив в диалог с этим духовным животным, Джин поняла, что для нее мышь воплощает скромность, упорство и способность старательно трудиться в сложных обстоятельствах. Это были аспекты ее собственной личности, на которые Джин не обращала внимания и которые были ее сильными сторонами. Она стала лучше понимать, чтобы быть сильнее, ей не обязательно быть медведем или львом. Она могла оставаться собой и пользоваться своей скромностью, упорством и способностью старательно работать в сложные моменты жизни. Вы можете сформировать намерение встретиться и поработать с духовным животным во время шаманского путешествия или пребывания на природе. Это может помочь вам открыть, как вы можете написать и воплотить в жизнь лучшую историю здоровья. Мой друг Марв Харвуд, шаман, учившийся у целителей старейшины из племени Блэкфутов, рассказывал, что его пациенты работают с животным, когда исследуют возможную физическую или психологическую проблему. Для этого они выбирают животное, руководствуясь своими инстинктами или интуицией. Затем Марв рекомендует им потратить время на то, чтобы понаблюдать за этим животным, изучая и имитируя его. Пациенты позволяют этим наблюдениям, сделанным на интуитивном уровне, направить их в правильную сторону, чтобы исцелиться. Например, если какой-то человек выбрал в помощники оленя, он может пронаблюдать, как олень мешкает перед тем, как начать действовать, а затем стремительно срывается с места. Возможно, одна из проблем этого человека – то, что он бросается действовать, не думая, и эта привычка как-то влияет на его здоровье. Марв в своей практике целительства видел, как уроки, подобные этому, глубоко меняли жизни его клиентов. Если вы хотите поработать с внутренней фигурой животного, вы можете использовать следующее упражнение, основанное на том, о котором мне рассказал Марв Харвуд. Попробуйте выполнить его дома или на улице, на природе, где вам может встретиться реальное животное в ответ на ваше намерение найти существо, чья энергия способна помочь вам разобраться с проблемой. Чтобы подготовиться к этой практике, я рекомендую вам открыть священное пространство, почистить свое энергетическое поле и выполнить осознанное дыхание, чтобы разбудить свою способность общаться с бессознательным. Практика работы с измененным состоянием сознания. Встреча и работа с тотемным животным. Представьте, что вы идете по тихому темному лесу по направлению к залитой солнцем поляне впереди. Подходя ближе, вы слышите шум водопада. Выйдите из леса на поляну и осмотритесь в этом красивом месте, впитывая его кожей. Со скалы в большое озеро льется водопад. Рядом с озером есть большой камень, на который вы можете вскарабкаться и сесть. Подойдите к нему и сядьте, чувствуя под собой нагретый солнцем камень, а на лице прохладные водные брызги. Спросите у этого места: «Ты покажешь мне животное, которое может помочь мне исцелиться?» Оставайтесь на камне и смотрите вокруг, пока не увидите появившееся животное. Оно может быть большим или маленьким. Отметьте, как оно двигается, когда приближается к вам и останавливается рядом. Оно ждет вас. Просто наблюдайте за ним, когда оно вновь начнет двигаться. Что оно делает? Оставайтесь настроенными на него. Спросите его, какое у него для вас послание. Что вы можете для него сделать и что оно может сделать для вас, а также от чего вам энергетически нужно отказаться, а что стоит привнести в свою жизнь. Позвольте интуиции руководить вами, когда будете решать, какие задавать вопросы и задавать ли их вообще, или же просто сосредоточиться на животном и наблюдать за ним. Пойдите в сторону леса, забирая с собой энергию животного, но не его самого. Продолжайте идти сквозь лес, пока не вернетесь в обыденную реальность. Впитайте энергию духовного животного в свое энергетическое поле и поблагодарите его за помощь. Закройте священное пространство и поразмыслите о том, что пережили. Впоследствии вы можете описать опыт в своем дневнике. Вы можете подумать о том, какие качества демонстрировало животное и что эти качества для вас означают. Ответьте в своем дневнике на следующие вопросы. Как животное двигалось? Нужно ли вам так двигаться? Какие качества оно позволило вам впитать в свое энергетическое поле? Как эти качества могут помочь вам изменить свою историю здоровья? Вы также можете вступить в диалог с животным во время путешествия или после него. Если решите это сделать, не забудьте спросить у животного не только о том, какое у него для вас сообщение, но и о том, от чего вам нужно отказаться, то есть отдать ему, и что привнести в свою жизнь, то есть взять у него. Как обычно, позвольте диалогу и вашим вопросам течь естественным путем. Чтобы работать с животными для получения целительных знаний и энергий, вы можете решить вступить в энергетическое общение с животным, живущим у вас дома, или с животным, которое встречается вам на прогулках по природе. Используйте свою интуицию, чтобы настроиться на их сознание. Спросите животное: «Какое сообщение у тебя есть для меня про мое здоровье?» Дождитесь ответа. Спросите: «От чего ты считаешь, мне нужно отказаться?» И затем: «Что мне нужно привнести в свою жизнь?» Будьте открыты ответам, которые могут оказаться для вас неожиданными. Например, белка трудолюбива и собирает и запасает орехи на зиму. Однако в ходе работы или диалога с настоящей белкой или белкой как тотемным животным, вы можете обнаружить, что ее послание не в том, чтобы вы работали продуктивнее, а чтобы отказались от привычки нервно сбегать, когда чувствуете, что за вами наблюдают, и чтобы привнесли в свою жизнь уверенность в том, что вы сумеете сделать всю ту работу, которую вам необходимо сделать. В контексте здоровья и вашей истории здоровья сообщение белки может быть о том, чтобы вы изменили способы проявления своей сексуальности и уверенности в своем теле, не волнуясь о том, что подумают другие о вас и о том, как вы меняетесь. Как использовать сны, чтобы получить знания для своей истории здоровья? Юнгианцы и шаманы работают со сновидениями для получения знаний, как и многие целители других направлений. Вы можете использовать сны, чтобы получить информацию, которая поможет вам написать новую историю здоровья. Многие люди видели сны, которые предупреждали их о проблемах со здоровьем, например, о раке или о другой болезни. Если вы видели сон, который, как вам кажется, может быть предупреждением о развитии у вас физического недуга, я настоятельно рекомендую вам сходить и провериться у врача. Но, несмотря на это, помните, что сон может не быть буквальным. Если женщине снится, что у нее появилась болезненная область в правой груди, это может быть предупреждением о развитии в этой груди рака или предракового состояния. Однако этот сон может быть также сообщением от ее бессознательного о том, что у нее в фигуральном смысле слова «болит сердце». Сон может сообщать ей, что она испытывает страдания или боль, связанные с темой заботы о других. Грудь для нее может символизировать уход за другими людьми и заботу о них. Нередко метафорическое и физическое значение связаны друг с другом, и диалог с конкретной болью может принести вам полезные знания, независимо от того, какие результаты покажет проверка у врача. Той женщине, у которой болела грудь, даже если у нее и не обнаружится физического заболевания, вероятно, полезно будет присмотреться к своей привычке слишком много отдавать людям, которые не отвечают ей тем же. Если же у нее обнаружится какое-то заболевание, то эмоциональное исцеление, которое принесет с собой отказ от старой привычки, сможет замедлить развитие заболевания или даже повернуть его течение вспять. Если вы чувствуете, что ваш сон вам о чем-то говорит, научитесь уважать это ощущение. Уделите этому сну внимание и подумайте о возможности вступить в диалог с символом из своего сна, чтобы получить больше информации. Вы также можете сформировать намерение увидеть сон, который даст вам знания о вашем здоровье. Сделайте это перед тем, как уснуть, и если, проснувшись, вы будете помнить сон, запишите его сразу на бумаге или при помощи диктофона. Сосредоточьтесь на том, чтобы записать как можно больше подробностей, ощущений и эмоций, сколько удастся вспомнить. Когда вы больше не сможете вспомнить ничего нового из сна или о нем, пришло время задуматься о значении его символов, сюжета и ваших эмоций. Я рекомендую вам не использовать сонник и не анализировать сон слишком рано, потому что сознание нередко навязывает нам свои ограниченные идеи о том, что значил наш сон. У вас может быть уникальное восприятие символа, которое противоречит обычной интерпретации. Например, в соннике может быть написано, что увидеть во сне лупу означает, что вам нужно внимательно присмотреться к ситуации. Но для вас лупа может означать, что вам нужно сходить проверить зрение. Допустим, вам приснилось, что у вас в мозгу труба, которая забилась и готова лопнуть. Это может быть предзнаменование инсульта или аневризмы, так что я очень советую вам обсудить этот сон с врачом и пройти обследование. Однако на метафорическом уровне забившаяся труба может символизировать нарушение связи между телом и умом. Проблемы с той энергией или информацией, которую вы скармливаете своему мозгу, или еще что-то. Вступив в диалог с забившейся трубой, вы можете узнать больше и начать работать с проблемой, которую она символизирует. Выполнив работу и проверив, нет ли у вас физических проблем с мозгом и его кровоснабжением, вы можете сформировать намерение увидеть сон, в котором ваше бессознательное даст вам информацию о том первом сне о засорившейся трубе и о любых эмоциональных проблемах, которые, как вам кажется, он мог символизировать. Возможно, вы увидите сон о том, что труба прочистилась, или же сон про другой символ, который каким-то образом успокоит вас и убедит, что вы разобрались со своей ранее скрытой эмоциональной проблемой. Слушайте свою интуицию, когда будете интерпретировать символы из сновидений. Одна женщина перед сном сформировала намерение увидеть сон, который что-то рассказал бы ей о ее здоровье. Ей приснилась белая, похожая на мост конструкция, которую она, проснувшись, описала в дневнике. Интуиция подсказала ей обратить внимание на то, что конструкция была белой и казалась гибкой. Вместо того, чтобы фокусироваться на том, что может означать «мост», женщина просто посидела какое-то время, позволяя образу из сна самому предложить ей свое значение. Ей пришло в голову, что сообщение было о боли в колене, которая началась у нее в ту неделю, что эта боль была связана с повреждением соединительной ткани, которую она заработала на спорте, не сделав растяжку перед началом нового упражнения. Благодаря этому знанию она дала своему колену отдохнуть как следует и к тому же стала более внимательно относиться к растяжке и сигналам своего тела о том, что ей надо аккуратнее выполнять некоторые движения. Как применять полученные знания в обычной жизни? Теперь, когда вы знаете несколько способов использовать состояние измененного сознания для получения знания о своем здоровье и знаете, как по-разному можно работать с влияющими на него архетипическими энергиями, вам нужно начать применять эти умения на практике. Я рекомендую вам работать с практиками из этой книги как минимум раз в неделю, а лучше два. Вы можете выполнить шаманское путешествие в один день, а несколько дней спустя провести диалог с тем, что увидели. Вы можете выполнить дневниковые упражнения, чтобы определить свою текущую историю здоровья, а затем отправиться в путешествие или вступить в диалог с намерением узнать больше о какой-то конкретной теме, такой как сопротивление, или о конкретном заболевании. Я рекомендую вам попробовать все упражнения из этой книги и регулярно использовать те из них, которые вам больше всего подходят. Вступая в контакт с мощными архетипическими энергиями и получая знания, недоступные сознательному разуму, вы можете улучшить свою мотивацию, концентрацию и стремление написать и претворить в жизнь новую историю своего здоровья. Предположим, что работая с архетипической энергией трудоголизма, вы видите сон или отправились в путешествие, где встречаете пчелу. Вступив с пчелой в диалог, вы осознаете, что будете трудиться как пчелка, и это принесет вам немало преимуществ. Вы признаете и принимаете, что не хотите менять свою природу трудолюбивой пчелы, а просто хотите построить с ней новые отношения. Что дальше? Как вам отнестись к своей внутренней трудолюбивой пчеле по-новому, чтобы она стала для вас полезнее и менее проблематичной? Допустим, вы весь день сидите за компьютером. Почему бы не решить принять этот факт за данность, но при этом придумать, как вам обеспечить своему телу достаточно движения, чтобы оно оставалось здоровым, и как давать мозгу отдыхать от непрерывной умственной и визуальной стимуляции? Вы могли бы настроиться несколько раз в день выполнять за своим столом короткую медитацию. Медитацию, в которой вы сосредотачиваетесь на дыхании и представляете себе тихий пруд и слово «покой». Вы также могли бы решить делать зарядку во время работы за компьютером, давая себе перерывы на растяжку или зарядку с гантелями. Купите себе мобильное устройство для диктовки и коммуникаций, чтобы иногда выбираться из офиса на солнышко и на природу, и работать оттуда. Вы могли бы иногда во время ходьбы ускорять шаг, а затем снова замедляться до нормального темпа. Если вы смотрите телевизор, в это время вставайте и делайте зарядку. Это простые изменения, которые в конечном итоге могут сильно изменить историю вашего здоровья. В 2012 году в Chicago Tribune вышла статья под названием «Маленькие шаги окупаются», сообщает нам медицинское исследование Северо-Западного университета. В ней сказано: «Небольшие изменения в поведении могут быть той искрой, которая необходима, чтобы добиться большого успеха в улучшении общего состояния здоровья. Для долгосрочного успеха полезно отслеживать свой прогресс и вознаграждать самые малые победы. Подобные изменения будет проще осуществить, если вы примете свой трудоголизм как данность и будете работать с ним, не пытаясь его победить. Аналогичным образом, вы можете решить, что не станете пытаться готовить полноценный ужин по рабочим дням, потому что, с учетом ваших рабочих привычек, эта цель просто нереалистична. Вы решили, что не хотите менять свою природу и привычки трудолюбивой пчелки, хотя до использования практики измененного сознания у вас и были на этот счет сомнения. Затем вы решаете, что договоритесь о доставке еды на дом или же будете готовить на всю неделю в выходные. Как только вы приняли тот факт, что не хотите делать своим приоритетом каждый вечер готовить ужин из свежих продуктов, без использования полуфабрикатов, вам станет проще признать, что нужно найти какие-то другие способы питаться полезно. Вы также можете осознать, что вам нужно следить за тем, чтобы как следует высыпаться, чтобы вы могли выполнить данное себе обещание хорошо питаться, заниматься спортом и медитировать. Возможно, трудолюбивая пчела, с которой вы вели диалог, также напомнила вам о том, как важно работать в сообществе, служа какому-то большому общему делу. Это знание поможет вам осознать, что в последнее время вас беспокоит и нервирует не объем работы, а тот смысл, который она для вас имеет. И вновь вы в силах начать с маленьких изменений, например, посетить семинар или прочесть книгу, которые, по вашим ощущениям, помогут вам трансформировать свою карьеру. Ваша энергия трудолюбивой пчелки будет продолжать положительно влиять на вас, пока вы понемногу ищете способы изменения карьеры. Теперь, когда вы знаете, как использовать разные практики для получения знаний и общения с архетипическими энергиями, когда вы начали сами применять эти техники, вы наверняка захотите глубже исследовать свою текущую историю здоровья, выйдя за рамки простого списка проблем, которые мы обычно озвучиваем в кабинете у врача. У вашей истории здоровья куда больше составляющих, чем можно описать в списке. Затем вы напишете новую историю здоровья, чтобы сохранить или даже улучшить свое сегодняшнее состояние. Я надеюсь, что когда вы приступите к этой работе, вы будете внимательны не только к своим проблемам, но и к тому, чем в своем здоровье вы довольны. Это поможет вам поддержать хорошие привычки или поощрить поведение, которое способствует хорошему самочувствию и состоянию. В то же самое время вы будете видеть то, что хотите исследовать тематически и энергетически: жизненные силы, чувство равновесия, приятные ощущения в теле и так далее. Позвольте темам, которые вы обнаружите, подсказать вам конкретные цели. Вас может удивить, насколько эти цели будут отличаться от тех, которые вы поставили бы себе сами, если бы сознательно задумали поправить здоровье.